Что ты там притих? Я не бью посуду просто за двоих. Я любить не буду, ты так не смотри. И не порть погоду, чемодан бери и пакуй свободу. Что твое, прости, никакого толку. Ими вон в пыли все забиты полки. Что ты там притих? Уходи, забуду больше за двоих. Я любить не буду. Любовь, боль, и я тобой переболела. Твои мне обещания надоели. Забудь все то, что между нами было. Я не знаю, как тебя полюбила. Любовь, боль, и я тобой переболела. Твои мне обещания надоели. Забудь все то, что между Что ты там притих, я жалеть не буду. Иглы все мои в твою куклу Вуду. Я тебе дала 100 последних шансов, ведь любовь была, но ты расплескал все. Что твое, прости, лезешь вон из кожи. Опоздал, остынь, ну и сколько можно. Что ты там притих, уходи, забуду больше за двоих. Я любить не буду. Любовь, боль, и я тобой переболела. Твои мне обещания надоели. Забудь все то, что между нами было. Я не знаю, как тебя полюбила. Любовь, боль, и я тобой переболела. Твои мне обещания надоели. Забудь все то, что между Любовь, боль, и я тобой.